Такая болтовня уже не занимала палестинца, он снял наушники. Эти двое только что переступили запретную черту. Коран неприкосновенен. Если христианские ученые обнаружили новые тайны, скрытые в Евангелиях, это их проблемы. Но никто не позволит толковать Коран подобными нечестивыми методами. Университет Аль-Азхар твердо стоит на этом. Не пристало анатомировать слово Аллаха, переданное правоверным его пророком, благословенное имя его. Мухаммед — тайный последователь еврея Иисуса. Француз собрался анализировать священный текст, да еще опубликовать с помощью американца свои выводы. В руках Америки, этой служанки Израиля, его труды станут страшным оружием против ислама. Наморщив лоб, он перемотал магнитофонные пленки и вспомнил фразу, которую часто цитировал своим студентам: «Не выбирайте друзей среди неверных, пока они не встанут на путь Аллаха. Если же они отвергнут ваш призыв, то убивайте их, где бы они ни были». Коран, глава 4, стих 89. Повторив это про себя, Мактар почувствовал облегчение. «Верно», — сказал пророк, — благословенно имя его. Глава 80. Дождь шел весь день, густая пелена тумана медленно наползала на склон Абруцци с нашей стороны, потом словно бы заколебалась, да и перевалила через гребень горы, чтобы уплыть, затерявшись где-то над Адриатическим морем. Кружащиеся в вышине хищные птицы тоже улетели, будто их тянуло за горизонт. Отец Нил приютил меня в своей отшельнической келье, высеченной прямо в скале. Соломенный тюфяк, брошенный на высушенный папоротник, маленький столик перед крошечным окошком, примитивный очаг, Библия на полке и несколько вязанок хвороста. Он предупредил меня, что рассказ его близится к финалу. Это уже сейчас, когда все кончено, в тишине своего убежища в горах он обдумал и постиг все тогдашние перипетии. И на всем протяжении рассказа он взволновался лишь однажды. Я это заметил по дрожи в его голосе, когда он говорил о Рэмберте Лиланде, о страшной душевной муке, испытанной этим человеком, и о том, как трагически все закончилось. И как стремительно, всего за несколько часов. С того момента, как он отыскал, наконец, утраченный манускрипт, события понеслись вскачь, сталкиваясь и переплетаясь. Извлекая из забвения текст давно ушедших времен, он словно отомкнул некие шлюзы, откуда рванулась бешеная стихия. Люди, ему неизвестные, ринулись в бой, каждый со своей целью. Ожесточение, обуявшее их, так и осталось непостижимым для него. Да, этого он не понимал до сих пор. Глава 81. В тот же вечер Мактар позвонил Льву Барионе, назначив ему встречу в баре. Они заказали по бокалу вина и остались стоять у стойки, разговаривая в полголоса, несмотря на окружающий шум. Посетителей было много. «Послушай, Лев, это серьезно. Я только что передал Кальфу запись разговора Нила с Лиландом. Француз нашел-таки послание. Оно было в ящике из-под коньяка, о котором тебе говорил митрополит Самуил. Монах его прочел и оставил на прежнем месте, в Ватикане». «Хорошо, очень хорошо. Теперь надо пробраться туда, но деликатно. Теперь надо действовать, и без всякой деликатности. Этот пес утверждает, что там, в том письме, содержится доказательство, или, точнее, оно подтверждает его внутреннюю убежденность, будто бы Коран не был внушен Мухаммеду Аллахом, что в самом начале пророк был близок к Назареям, еще в самом начале, до того, как им в Медине овладел дух насилия. А это случилось потому, что он был ослеплен амбициями. Тебе известно, что это значит. Ты с нами давно имеешь дело. Он приступил черту. На такое каждый мусульманин реагирует мгновенно. Он должен исчезнуть. И его сообщник тоже. Успокойся, Мактар. Ты получил на этот счет инструкции из Каира? А от Кальфу? Я не нуждаюсь в инструкциях Кальфу. В таких обстоятельствах сам Коран диктует правоверному, что он должен делать. Что до Кальфа, мне плевать на него, это развратник, и мне безразличны проблемы христиан. Пусть улаживают их сами, пусть плетут интриги, мне их возня ни к чему. Я защищаю чистоту завета, неспосланного Аллахом Мухаммеду. Каждый мусульманин готов пролить кровь за это. Аллах не терпит очернения. Я должен отстоять честь Аллаха.